Нострадамус Стайл. Время проходит, и время идет, сказка жива и уже не умрет. И сквозь болезни, пройдя в нужный час, мир исцелится от грязи за раз. Нужен давно ему иммунитет, столько видал этот мир войн и бед. Хватит ли сил всем для нового мира? Ведь у женой есть природы та сила. Силою злобы отмечен был век, но ускоряется времени бег, и в переходную пору подчас скорый скачок ожидает всех нас. Ненависть хлещет из многих щелей, вновь встрепенулся заморский уж зверь. Раны пускай кровоточат слегка, но смерть его все ж еще не близка. Черная сущность всех станет видна, тело одно, а душа не одна. Тьмы дни, однако, уже сочтены, мир отвернулся от этой страны. Как тараканы при свете огня прочь разбегаются, ноги сломя. Все то, что было когда-то единым, спора становится уж нелюдимым. А на востоке вновь солнце встает, трудится в поте лица там народ, мудрость веков в своем сердце храня. Ярче тут пламень все, день ото дня. Но осторожней же, будьте вы с югом, веры столкнулись там в круге упругом, и для пожара достаточно искры, коли ко власти придут анархисты. Роль велика и у этой страны, русским не знать ли всю горечь войны. Для многих малых, являясь же горцем, станет она среди других миротворцем. И свет Востока, весь в сердце впитав, натиск весь Запада силы сдержав, станет она между ними мостом и процветет тогда в творчестве том. Больше не будет великих держав, миру не нужен звериный вожак. Много мудрее пришедшие люди, и многополюсным мир новый будет. Время приходит, и время пройдет. Счастлив есть тот, кто его застает. Вскоре другие подарят сказаний и наставлений, и предсказаний.